Глава 16, в которой коту не удается отведать свежей рыбки, а лодочнику не удается отделаться от Васи. С незнакомца слетает шляпа, и лоза бьет его по лицу. Это было свежее сентябрьское утро, осеннее равноденствие, когда ночь, которая долго гналась за днем, наконец догнала его и стала неторопливо перегонять минуту за минутой. Дорога шла вдоль какой-то речки по высокому берегу, спускавшемуся к воде ровными террасами, которые как будто просили, чтобы их назвали этим полузабытым словом. Филя, давно соскучившийся по свежей рыбе, попросил остановиться. Он заметил лодку у противоположного низкого берега, а в лодке — человека в кожухе, очевидно ловившего рыбу. Точнее сказать, наловившего, — облизнувшись, сказал Филя. — Держу пари, что здесь водятся щучки. Он наловил их на блесну, а теперь направляется прямехонько к нам. Вот уже стал виден и человек, сидевший в лодке, худой, с длинной шеей, с голой грудью. Вася различил даже крестик под распахнувшимся тулупом. Для теплого осеннего дня лодочник был одет очень странно, но еще страннее показалось то, что уже приблизившись к берегу, на котором остановился москвич, лодка круто развернулась и пошла обратно, пересекая реку. — Забыл что-то, шляпа, — с досадой заметил кот. — Эй, ты, дядя, рыбу продаешь? Но пришлось ждать долго. Часа полтора, не трогаясь с места, они наблюдали за этой переправой. Даже Ива, которая не терпелась поскорее тронуться в путь, замолчала, быть может, надеясь на новую неожиданность. Ведь прошло два дня после встречи со старым вороном, и она уже начинала скучать. И надежда оправдалась. Туда и обратно. Что-то не только бессмысленное, но непоправимое, обреченное было в этом повторяющемся движении туда и обратно. На середине реки лежал маленький островок, поросший лозой. Почему лодочник так далеко обходил его, хотя островок выглядел приветливо и мирно? Лодка сновала, как челнок на швейной машине, туда-назад, туда-назад. И хотя время от времени человек в тулупе, отдыхая, сушил весла, не проходило и 2-3 минут, как он снова пускался в свой бесконечный путь. Недолго думая, Вася сбежал вниз, разделся и, дождавшись, когда лодка приблизится к берегу, прыгнул в воду и схватился руками за борт. — Здравствуй, — сказал он весело, — мне на ту сторону. Не перевезешь? Это был бородатый и угрюмый человек, который не говорил, а бормотал, отводя в сторону глаза, тощий, кожа до кости, с длинной голой шеей. Он что-то промычал и отрицательно качнул головой, на которую была небрежно нахлобучена заношенная солдатская ушанка. Но отделаться от Васи было не так-то просто. Он легко перекинул себя в лодку и спокойно уселся на корме. — Ты не бойся, — сказал он лодочнику, перехватив его костлявую руку, в которой блеснул самодельный нож. — А лучше расскажи, что с тобой случилось, и не врать, — строго прибавил он. — Ты думаешь, я не понимаю, что ты неспроста гоняешь лодку с правого берега на левый? Рыбак молча спрятал нож. — Ты ко мне не вяжись, — хрипло сказал он. — Помочь мне нельзя, я взверенный. — От слова «зверь»? — спросил любивший ясность Вася. Рыбак не ответил. — А почему ты взверенный? Есть же какая-нибудь причина? — Потому что заговоренный. — Кто ж тебя заговорил? Я 1,5 часа стоял, все смотрел, как ты лодку гоняешь, и никого, кроме тебя, не видел. Лодочник плюнул в воду. — Завороженный, — объяснил он с округлившимися от страха глазами, из которых вдруг закапали крупные слезы. — Да я бы давно подох, если бы не дочка. Хлеб и картошку каждый день в лодку кидает. Жаловаться ходила, не верит, смеются. Это было нелегко, и заханье, оханье, кряхтение, мычание и продолжительных пауз, когда лодочник справлялся со слезами, понять, что случилось. Вот что услышал Вася. Однажды, когда лодочник удил рыбу, он увидел человека, который окликнул его и попросил перевести на тот берег. Не здешний и в шляпе, вот и все, что удалось узнать о нем Васе. и то лишь потому, что шляпа, случайно сбитая веткой, упала в воду. На свою беду лодочник подошел очень близко к островку, густо заросшему ивой. Пока, перегнувшись через борт, приезжий доставал свою шляпу, лодка завертелась, и ему достался новый удар, на этот раз очень сильный. Гибкая, упругая лоза хлестнула его по лицу, оставив багровый след. Лодочник заохал, попросил прощения, и приезжий, казалось бы, не очень рассердился, мало ли что бывает. Он только протянул руку, и в ней откуда-то появилось зеркальце, которое мельком, взглянув на себя, он швырнул за борт. «Ну вот что», — сказал приезжий, когда лодка, миновав осоку, подошла к мосткам. «Вина невелика, да воевода крут. Будешь теперь с весны до зимы воздух возить. А задумаешь до берега вплавь добраться, пойдешь ко дну, как камень». И он ушел, приложив платок к распухшему лицу. А лодка с тех пор ходит туда и назад, туда и назад, а ровно за три шага до берега поворачивает обратно. «Почему ж тебе люди не помогут?» — спросил Вася. «Взялись бы впятером, шестером и подтянули лодку». «Приходили люди, канатами тащили. Потом отступились, обходят, говорят, завороженный». «А ну, дяденька, — сказал Вася, — дай мне весла, а сам садись на корму». И хотя вода превратилась в ядовито-зеленый сироп, он опустил в нее весла, которые показались ему такими тяжелыми, точно были выточены из каменного дуба.